Эпиграф. И глупо звать его Красная Ницца, и скучно звать Союзная Здравница нашему Крыму. С чем сравниться? Не с чем нашему Крыму сравниваться. Владимир Маяковский. Крым. От автора. Все имена, конечно же, вымышлены. Все совпадения, конечно же, случайны. Но в остальном все чистая, незамутненная правда, основанная, как и все прочие книги о докторе Данилове, на реальных событиях.